Как ни странно, ее бессвязная речь возымела действие. Елена споткнулась, будто бы нарвавшись на невидимую преграду. Часовая стрела в ее руке не смело дрогнула. «Да», — задумчиво произнесла она, — «наверное, не простит. Да, не сразу. Ну и к черту». Елена, резко взмахнув рукой, провела часовой стрелой яркую огненную линию, наискось. Интуитивно Василиса тут же упала на пол и откатилась в сторону, прямо под ноги недвижимому Марку. Елена громко рассмеялась, но как-то странно, без привычного эха. Стремясь избавиться от накатившего страха, Василиса вызвала крылья и взлетела, устремившись к куполу, благо потолок лазоря казался бесконечным. «Келисаф!» Странное имя догнало ее и больно толкнуло в спину. Василиса камнем полетела вниз. К счастью, над самой землей ей удалось выровнять полет, но в следующий миг ногу сильно обожгло. Это Елена напала на нее сбоку, чиркнув пламенной нитью пущенной стрелы. Только Василиса развернулась лицом к противнице, как увидела, что Елена мчится на нее со скоростью света. Раз — и вновь пролегла перед лицом девочки косая огненная линия. Вновь повезло отклониться. Стремясь уйти от Елены, Василиса прыгнула рыбкой, тут же откатилась в кувырке за группу застывших во времени людей и попыталась сама прочертить косую линию. Ей это удалось, но Елена мгновенно полоснула еще одной огненной чертой. Две яркие нити встретились, скрутились в жгут и распались искрящейся пылью. «Хочешь поиграть?» — Елена хохотнула и взмыла свечкой к потолку. Завороженная, словно во сне, Василиса наблюдала странную картину. Перевернувшись в воздухе, Елена сложила крылья вместе, острием широкой алебарды, и понеслась прямо к ней с ужасающей скоростью. В самую последнюю секунду, когда, казалось, крылья Елены оставят глубокую борозду во всем, что подвернется под их страшный удар, Василиса и сама взмыла свечкой, и, оказавшись за спиной часовщицы, успела коснуться часовым ключом огромного черного крыла Елены. Кинжал неярко вспыхнул. Понимая, что это значит, Василиса тут же полоснула косой линией по фигуре Елены, которая только выравнивала полет после страшной, но неудавшейся атаки. Яростно взвыв, часовщица хлестнула наотмашь. Раз и еще раз. Голубая искрящаяся нить из стального зубка тут же разлетелась брызгами в стороны, но самой Василисе удалось отлететь на безопасное расстояние. Но в следующий миг девочку догнало ее же числовое имя, произнесенное наоборот. В этот раз падение вышло не сильным. Прокрутив двойное сальто, Василиса успела приземлиться на корточки. Молниеносный прыжок в сторону, перекат за чью-то фигуру, вновь попытка взлететь и вновь падение. Ударившись предплечьем и на какой-то миг ошалев от боли, Василиса с трудом перевернулась, поэтому не сразу поняла, что перед ней вновь появилась яркая косая линия. Елена уже завела часовую стрелу за голову, взмах, и появится перед Василисой пылающий крест. Спасения не было.